Три Гарри Деба. Историю эту можно в равной мере назвать как трагедией, так и комедией. В результате ее один человек лишился рассудка, второму, вашему покорному слуге, досталось небольшое кровопускание, третий угодил за решетку. И все же у нее есть и комическая сторона. Впрочем, судите сами. Я могу указать точную дату случившегося, ибо все это произошло в тот месяц, когда Холмс отказался от дворянского звания, пожалованного ему за услуги, которые, быть может, еще будут описаны. Пока я об этом упоминаю лишь вскользь. Положение партнера и доверенного лица вынуждает меня остерегаться малейшей нескромности. Но, повторяю, именно этот факт позволяет мне установить дату. Самый конец июня 1902 года, вскоре после окончания Бурской войны. Холмс несколько дней не вставал с постели, с ним это часто бывало. Однако в то утро он вышел из спальни, держа в руке большой исписанный лист бумаги. В строгих серых глазах Холмса плясали веселые искорки. «Уотсон, вам представляется возможность недурно заработать», — сказал он. «Слыхали вы такую фамилию Гарри Депп?» Я ответил, что не слыхал. «Ну так вот, если сумеете откопать одного единственного Гарри Деба, положите в карман кругленькую сумму». «Каким образом?» «А, это длинная история, к тому же весьма любопытная. Мы с вами ломали головы над множеством сложных, путанных задач, но такой оригинальной нам, кажется, еще не попадалось. С минуты на минуту должен явиться тот, кого нам с вами предстоит подвергнуть допросу. До его прихода не стану ничего рассказывать, пока займемся самим именем». Телефонная книга лежала на столе у меня под рукой. Я полистал страницы, не слишком надеясь на успех, и, к своему удивлению, тут же нашел в соответствующем месте эту странную фамилию. «Есть!» — воскликнул я торжествующе. «Вот, пожалуйста, получайте». Холмс взял книгу у меня из рук. «Энн Гарри Депп, Вест Энд, Литл Райдер Стрит, 136», — прочел он вслух. «Должен вас разочаровать, Уотсон, но это уже известный мне Гарри Депп. Видите, вот его адрес на письме. Нам нужен второй Гарри Депп под пару первому, понимаете?» Вошла миссис Хадсон, неся на подносике визитную карточку. Я заглянул в нее. «Смотрите-ка, вот и второй!» — воскликнул я в изумлении. «Все данные другие. Джон Гарри Депп, адвокат, США, Канзас, Мурвилл». Пробежав глазами карточку, Холмс улыбнулся. «Боюсь, Уотсон, вам придется сделать еще одну попытку. Этот джентльмен уже участвует в игре, хотя, признаться, я не рассчитывал увидеть его так скоро. Надеюсь, нам удастся кое-что от него выведать». В следующую минуту мистер Джон Гарри Депп, адвокат, стоял у нас в комнате. Коренастый, мощного сложения мужчина с гладко выбритым круглым свежим лицом, какие часто встречаешь у американских дельцов. Особенно примечательна была необыкновенная, почти детская пухлость этого лица, с которого не сходила широкая улыбка. Создавалось впечатление, что это еще совсем молодой человек. Но глаза у него были поразительные. Редко случалось мне видеть пару человеческих глаз, столь явно свидетельствующих о необычайно напряженной внутренней жизни их обитателя. Так они были ярки, так насторожены, так мгновенно отражали малейшее движение мысли. Выговор у мистера Джона Гарри Деба был американский, но речь правильная, без развязных американизмов. «Мистер Холмс», — проговорил он, поочередно обводя нас взглядом. «А, ну да, конечно. Вас нетрудно узнать по фотографиям, сэр, если разрешите заметить. Вы, надо полагать, уже получили письмо от моего тезки, мистера Натана Гарри Деба». «Садитесь, прошу вас», — сказал Шерлок Холмс. «Нам предстоит кое-что обсудить». Он взял со стола исписанный лист. «Вы, разумеется, мистер Джон Гарри Депп, упоминаемый в письме. Мистер Джон Гарри Депп из Америки. Но позвольте, ведь вы уже давно живете в Англии». «С чего вы взяли?» Мне показалось, что в выразительных глазах американца я прочел подозрение. «Все, что на вас надето, английского производства». Мистер Гарри Депп принужденно рассмеялся. «Я читал про ваши фокусы, мистер Холмс, но никак не думал, что вы станете проделывать их на мне. Как это вы сообразили?» «Покрой плеч вашего пиджака, носки ботинок. Разве тут можно ошибиться?» «Вот уж не знал, что выгляжу таким заправским англичанином». «Да, верно. Не так давно дела вынудили меня перебраться сюда, потому что почти все, что на мне, куплено в Лондоне, как вы подметили. Но время ваше, надо полагать, дорого стоит, и мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать фасон моей обуви. Как насчет того, чтобы перейти к бумаге, что у вас в руках?» Холмс чем-то вызвал раздражение у нашего посетителя, и пухлое его лицо в значительной степени утратило свою приветливость. «Терпение, терпение, мистер Гарри Депп», — проговорил мой друг успокаивающим тоном. «Доктор Уотсон может вас заверить, что мои небольшие отклонения от главного, в конце концов, часто оказываются в прямой с ним связи. Но почему мистер Натан Гарри Депп не пришел вместе с вами?» «И какого дьявола втянул он вас в наши дела?» — неожиданно вскипел американский адвокат. «Какое, черт возьми, имеете вы к ним касательство? Два джентльмена обсуждают личные свои отношения, и нате вам! Одному из них вдруг зачем-то понадобилось приглашать сыщика. Сегодня утром захожу к старику и узнаю, какую дурацкую шутку он со мной сыграл. По этой причине я и явился сюда. В общем, его затея мне очень не по нутру». «Она не бросает никакой тени на вас, мистер Гарри Депп. Мистер Натан Гарри Депп всего лишь проявил усердие для достижения цели, одинаково важной для вас обоих, насколько я понял. Зная, что я располагаю средствами добывать нужные сведения, он, естественно, обратился именно ко мне». Рассерженное лицо нашего посетителя постепенно прояснилось. «Тогда дело другое», — сказал он. «Я, как только узнал, что старый чудак вздумал просить подмоги у сыщика, сразу взял у него адрес и прямо к вам. Не желаю, чтобы полиция совала нос в наши частные дела. Но если вы действительно беретесь разыскать необходимого нам человека, что ж, я не возражаю». «Все именно так и обстоит», — сказал Холмс. «А теперь, сэр, раз уж вы здесь, мы бы хотели услышать из ваших собственных уст перечень основных фактов. Моему другу совершенно неизвестны подробности». Мистер Гарри Депп окинул меня не слишком дружелюбным взглядом. «А зачем ему знать?» — спросил он. «Обычно мы работаем вместе». «Ну что ж, у меня нет причины держать мои дела в секрете. Выложу вам все и как можно короче. Будь вы родом из Канзаса, мне было бы незачем объяснять, кто такой Александр Гамильтон Гарри Депп. Он сколотил себе состояние на недвижимом имуществе и еще спекулировал пшеницей на Чикагской бирже. А деньги тратил на одно — скупал земли по берегам Арканзас-Ривер к западу от Форт-Доджа. Столько их накупил, что хватило бы на любое ваше графство — пастбище, строевой лес, пашни, рудники — все, что способно приносить доллары их владельцу. Ни родни, ни близких у Александра Гарри Деппа не было. Я, во всяком случае, ни об одном не слышал. Но старика прямо-таки распирала гордость от того, что у него такая диковинная фамилия. Это-то нас и свело. Я тогда адвокатствовал в Топеке, и как-то раз старик является ко мне. До чего же он обрадовался, что встретил однофамильца. У него это стало настоящим пунктиком, и он решил во что бы то ни стало разузнать, существуют ли еще где-нибудь другие Гарри Деппы. «Сыщите мне хоть одного», — упрашивал он меня. Я сказал, что я человек занятой, некогда мне рыскать по белу свету, охотиться за Гарри Деппами. «Ничего-ничего», — сказал он, — «именно этим вы и займетесь, если выгорит у меня то, что я затеял». Я, конечно, подумал, что старик просто дурачится. Но оказалось, в словах его скрывался очень и очень большой смысл, в чем я скоро убедился. Год не прошло, как он, видите ли, умер, и оставил завещание, такое чудесное, каких в Канзасе регистрировать еще не приходилось. Все свое состояние старик разделил на три части, и одну завещал мне, на том условии, что я раздобуду еще пару Гарри Деппов. Они тоже получат наследство, каждый свою долю. Это выходит равнехонько по 5 миллионов на брата. Но ни один из нас не увидит ни гроша, пока не соберется вся наша тройка вместе. Это было так заманчиво, что я забросил свою адвокатуру и принялся за поиски Гарри Деппов. В Соединенных Штатах их нет. Я прочесал страну, сэр, можно сказать, самым частым гребнем, но не нашел ни одного. Тогда я двинулся на Англию. И что же? В лондонской телефонной книге стоит это имя — Натан Гарри Депп. 2 дня тому назад я зашел к нему, рассказал, как обстоит дело. Старик, один-одинешенек, вроде меня. То есть родня у него где-то есть, но все только женщины, ни одного мужчины. А по завещанию требуется 3 мужчин. Так что, как видите, одно место еще свободно. И если вы поможете нам его заполнить, мы готовы оплатить ваши услуги». «Ну как, Уотсон?» — обратился ко мне Холмс, улыбаясь. «Не говорил ли, что это прелюбопытная история? Я полагаю, сэр, вам первым долгом следует поместить в газетах объявление о розысках». «Уже проделано, мистер Холмс. Все попусту». «Нет, в самом деле, история весьма курьезная. Пожалуй, займусь ею на досуге. Кстати, это интересно, что вы из Топеки. Я когда-то вел переписку с одним из тамошних жителей. Его звали доктор Лизандер Стар. В 1890 году он был мэром». «Славный был старик доктор Стар. Его имя и сейчас у нас в почете. Так вот, мистер Холмс, сдается мне, нам нужно держать с вами связь. Что ж, будем сообщать, как подвигаются наши поиски. Думаю, через день-два дадим о себе знать». Заверив нас в этом, наш американский знакомец поклонился и вышел. Холмс раскурил трубку и некоторое время сидел молча. На лице его блуждала странная улыбка. «Ну?» — спросил я наконец. «Любопытно, Уотсон, чрезвычайно любопытно». «Что именно?» — Холмс вынул трубку изо рта. «А вот что! С какой целью этот джентльмен наплел нам столько небылиц? Я чуть не спросил его об этом прямо. Иной раз грубая атака — наилучшая тактика. Но потом решил оставить его в приятном заблуждении. Пусть думает, что одурачил нас. Человек в пиджаке английского покроя, да еще и с протертыми локтями, и в брюках, которые от годовалой носки лежат на коленях мешком, оказывается, если верить письму и собственному его заявлению, американским провинциалом, только что прибывшим в Англию. Никаких объявлений о розысках в газетах не появлялось. Вы знаете, я никогда их не пропускаю. Они служат мне прикрытием, когда требуется поднять дичь. Неужели я прозевал бы подобного фазана? И никакого доктора Лизандера старой стопеки я не знаю. В общем, куда ни поверни, все сплошная фальшь. Вероятно, он действительно американец, но почти утратил акцент, прожив несколько лет в Лондоне. Что за всем этим скрывается? Каковы подлинные мотивы нелепых розысков людей с фамилией Гарри Депп? Да, этим субъектом следует заняться. Если он мошенник, то, безусловно, весьма изобретательный и хитроумный. Необходимо выяснить, может быть, и автор письма такая же дутая личность. Позвоните-ка ему, Уотсон. Я позвонил. На другом конце провода послышался жидкий, дрожащий голос. «Да-да, говорит Натан Гарри Депп. Нет ли поблизости мистера Холмса? Я бы очень хотел с ним поговорить». Холмс взял трубку, и я услышал обычные обрывки разговора. «Да, он заходил к нам. Кажется, вы не слишком хорошо его знаете. Знакомы недавно? Всего 2 дня? Да-да, конечно, перспективы заманчивые. Вы сегодня вечером дома? А ваш однофамилец не обещал зайти? Нет? Отлично, мы придем. И я как раз хотел поболтать с вами не в его присутствии. Со мной будет доктор Уотсон. Из вашего письма я понял, что вы редко отлучаетесь из дому. Так, значит, мы будем у вас около 6. Американского адвоката оповещать о том не стоит. Всего хорошего, до скорой встречи». Спускались чудесные весенние сумерки, и даже Литл Райдер Стрит, крохотная улочка, отходящая от Эджуэр Роуд, неподалеку от недоброй памяти Тайберн-3, дышала прелестью и казалась совсем золотой от косых лучей заходящего солнца. Примечание. Тайберн-3. Тайбернское дерево. Виселица в приходе Тайберн, где до конца XVIII века совершались публичные казни. Мы нашли нужный нам дом. Приземистое старомодное здание времени первых Георгов. Ровный кирпичный фасад его украшали лишь 2 окна-фонаря на первом этаже, выступавшие глубоко вперед. Именно на этом этаже и жил наш клиент. Оба эти окна, как выяснилось, принадлежали огромной комнате, где он проводил свои дни. Мы подошли к двери, и Холмс обратил мое внимание на небольшую медную дощечку, на которой стояло знакомое нам странное имя — Гарри Депп. «Находится здесь уже несколько лет», — заметил Холмс, указывая на потускневшую медь. «Во всяком случае, этот не самозванец. Следует учесть». Лестница в доме была одна, общая, и на стенах холла мы увидели немалое количество писанных краской названий контор и фамилий жильцов. Квартир для семейных в доме не имелось, он скорее служил кровом для холостяков богемного образа жизни. Наш клиент сам открыл дверь, в чем и принес извинения, объяснив, что прислуга уходит домой в 4 часа. Мистер Натан Гарри Депп оказался долговязым, тощим, сутулым и лысым джентльменом лет 60. Кожа на его изможденном лице была тусклая, будто неживая, как это часто встречается у людей, ведущих сидячий, неподвижный образ жизни. Большие круглые очки, узкая козлиная бородка, согбенные плечи. Все это вместе взятое сразу наводило на мысль, что перед вами человек крайне пытливый и любознательный. Впрочем, общее впечатление создавалось приятное. Чудак, конечно, но чудак симпатичный. Комната выглядела такой же оригинальной, как ее владелец. Она походила на миниатюрный музей. Большая, квадратная, а по стенам полки, шкафы, шкафчики, уставленные всевозможными предметами, имеющими отношение к геологии и анатомии. По бокам двери висели ящики с коллекциями мотыльков и бабочек. Посреди комнаты на широком столе лежала груда образцов различных горных пород, и из нее торчала высокая медная трубка мощного микроскопа. Я глядел все вокруг и подивился разносторонности интересов старика. Здесь ящик со старинными монетами. Там собрание древних кремниевых орудий. У стены, по другую сторону стола, помещался большой шкаф, где хранились какие-то окаменелости. А наверху его выстроились в ряд гипсовые черепа с подписями «Неандерталец», «Гейдельбергский человек», «Кроманьонец» и тому подобное. Как видно, мистер Натан Гари Депп посвятил себя не одной, а нескольким отраслям науки. Стоя перед нами, он протирал куском замши какую-то монету. «Сиракузская, лучшего периода», — пояснил он, указывая на монету. «Позже они очень деградировали. Лучшие их образцы я считаю непревзойденными, хотя некоторые специалисты отдают предпочтение Александрийской школе. Мистер Холмс, для вас найдется стул. Разрешите мне снять с него эти кости. А вы, сэр... Ах да, доктор Уотсон. Будьте так любезны, доктор Уотсон. Отодвиньте японскую вазу подальше. Здесь, в этой комнате, сосредоточены все мои жизненные интересы. Доктор бранит меня за то, что я не бываю на воздухе. Но зачем уходить от того, что так себе тянет? Смею вас уверить, подобная классификация содержимого любого из этих шкафов потребует от меня не меньше 3 месяцев». Холмс с любопытством осмотрелся. «Правильно ли я вас понял, сэр, что вы действительно никогда не выходите из дому?» «Время от времени я совершаю поездку в Сотбис или Кристис. А вообще-то я очень редко покидаю свою комнату. Здоровье у меня не из крепких. Научные исследования поглощают все мои силы. Можете себе представить, мистер Холмс, каким потрясением, радостным и все же потрясением явилось для меня известие о столь невероятно счастливом повороте судьбы. Чтобы довести дело до конца, необходим еще один Гари Депп. Уж, конечно, мы его разыщем. У меня был брат, он умер, а женская родня в счет не идет. Но, безусловно, на свете есть и другие Гари Деппы. Я слышал, что вы брались за очень сложные, трудные проблемы и решил прибегнуть к вашей помощи. Мой американский тезка, конечно, совершенно прав. Мне следовало сперва посоветоваться с ним, но я действовал из лучших побуждений». «Вы поступили весьма осмотрительно», — сказал Холмс. «А вам и в самом деле не терпится стать американским землевладельцем?» «Разумеется, нет, сэр. Ничто не заставит меня расстаться с моими коллекциями. Но этот американский адвокат обещал выкупить мою долю, как только мы утвердимся в правах наследства. Сумма, предназначенная каждому из нас, $5 миллионов. Как раз в настоящее время имеется возможность сделать несколько ценных приобретений. Как это восполнило бы пробелы в моих коллекциях? Сейчас я ничего не могу приобрести, у меня нет необходимых для этого нескольких сотен фунтов. Подумайте, сколько я накуплю на 5 миллионов! Мое собрание ляжет в основу нового национального музея. Я стану Гансом Слоуном нашего века». Примечание. Слоун, Ганс. Английский врач, натуралист и коллекционер. Собранные им рукописи, картины, книги и прочее легли в основу Британского музея. Глаза его за стеклами очков блестели. Было ясно, что мистер Натан Гари Депп не пожалеет усилий, чтобы раздобыть недостающего однофамильца. «Я зашел только, чтобы познакомиться. Ни в коем случае не хочу мешать вашим занятиям», — сказал Холмс. «Когда я вступаю с человеком в деловые отношения, я всегда предпочитаю личное с ним знакомство. Мне почти не о чем вас спрашивать, мистер Гари Депп. В кармане у меня ваше письмо с очень толковым изложением основных фактов. И кое-что я еще уточнил во время визита американского джентльмена. Насколько я понял, до этой недели вы и не подозревали о его существовании». «Абсолютно. Он явился ко мне в прошлый вторник». «Он вам уже рассказал о нашей встрече?» «Да. Он пришел сюда прямо от вас. Как он тогда на меня рассердился, когда узнал о моем письме?» «За что ему, собственно, было сердиться?» «Он почему-то воспринял это как личное оскорбление, но от вас он вернулся повеселевшим». «Он предлагал какой-нибудь план действий?» «Нет, сэр». «Получал он от вас деньги или, может, просил их?» «Нет, сэр, ни разу». «Вы не заметили, не преследует ли он каких-либо особых целей?» «Никаких, ничего, кроме той, о которой он мне сообщил». «Вы сказали ему, что мы договорились по телефону о встрече?» «Да, сэр, я поставил его в известность». Холмс глубоко задумался. Я видел, что он недоумевает, что-то ускользает от его понимания. «Нет ли в ваших коллекциях каких-либо особо ценных предметов?» «Нет, сэр, я человек небогатый. Коллекции мои хороши, но большой материальной ценности собой не представляют». «И грабителей вы не опасаетесь?» «Нисколько». «Давно вы занимаете эту квартиру?» «Почти 5 лет». Разговор был прерван повелительным стуком в дверь. Наш хозяин едва успел отодвинуть задвижку, как в комнату буквально влетел американский адвокат. «Вот, смотрите!» — воскликнул он, размахивая над головой сложенной газетой. «Я так и думал, что застану вас здесь. Мистер Натан Гарри Депп, примите мои поздравления. Вы богаты, сэр. Наши хлопоты счастливо завершились, все улажено. А вы, мистер Холмс, нам остается лишь выразить сожаление, что вас потревожили попусту». Он передал газету нашему клиенту. Не отрывая изумленного взгляда, старик читал отмеченное в ней объявление. Мы с Холмсом наклонились вперед и, заглядывая через плечо мистера Натана Гарри Деппа, прочли. «Говард Гарри Депп, конструктор сельскохозяйственных машин. Сноповязалки, жнейки, ручные паровые плуги, сеялки, бороны, фургоны, дровяные козлы и прочее. Расчеты по артезианским колодцам. Бирмингем, Астон, Гровнер Билдинг». «Великолепно!» — воскликнул наш хозяин, задыхаясь от волнения. «Найден третий!» «Я наводил справки в Бирмингеме», — сказал американец. «И мой тамошний агент прислал это объявление, вырезал его из местной газеты. Надо, не мешкая, доводить дело до конца. Я написал этому конструктору, что завтра в 4 часа вы будете у него в конторе». «Я? Вы хотите, чтобы поехал именно я?» «А вы как считаете, мистер Холмс? Вам не кажется, что так оно разумнее? Представьте себе, являюсь я, никому неизвестный американец, и рассказываю волшебные сказки. С чего это вдруг станет он мне верить? А вы, мистер Натан Гарри Депп, вы англичанин, человек солидный. Вас он уж, конечно, выслушает. Если желаете, я могу вас сопровождать, но, признаться, завтра у меня куча дел. Знаете что, если возникнут какие-нибудь осложнения, я мигом примчусь туда следом за вами». «Понимаете, я уже многие годы не совершал таких длительных поездок». «А, пустяки, мистер Гарри Депп. Я все для вас выяснил. Вы едете 12-часовым поездом, в начале 3-го будете на месте. К вечеру успеете вернуться обратно. И все, что от вас требуется, это повидать нашего однофамильца, изложить ему суть дела и получить письменное подтверждение того, что он действительно существует». «Боже ты мой!» — добавил он с горячностью. «Если вспомнить, что я ехал в такую даль, добирался сюда из самого сердца Америки, то, право, с вас спрашивают не так уж много, проехать 100 миль, чтобы все, наконец, счастливо устроилось». «Безусловно», — сказал Холмс. «Я считаю, что этот джентльмен рассуждает резонно». Мистер Натан Гарри Депп уныло пожал плечами. «Ну, раз вы настаиваете, хорошо, я поеду», — сказал он. «Конечно, мне трудно отказать вам в чем бы то ни было, вам, принесшему в мою жизнь радость надежды». «Значит, решено», — сказал Холмс, «и при первой возможности известите меня о ходе дела». «Я об этом позабочусь», — сказал американец. «Ну, мне пора», — добавил он, глянув на свои часы. «Завтра, мистер Натан, я зайду за вами и посажу вас на поезд до Бирмингема». «Нам не по пути, мистер Холмс? Нет? В таком случае позвольте распрощаться. Завтра к вечеру вы, вероятно, уже получите от нас добрые вести». Я заметил, что едва американец вышел из комнаты, как лицо моего друга просветлело, недоуменное выражение на нем исчезло. «Мне бы очень хотелось взглянуть на ваши коллекции, мистер Гарри Депп», — сказал Холмс. «При моей профессии мне могут пригодиться самые неожиданные сведения, а ваша комната — неистощимый их кладезь». Наш клиент просиял от удовольствия. Глаза его за стеклами больших очков заблестели. «Я много наслышан, сэр, о вашей высокой интеллектуальности», — сказал он. «Могу хоть сейчас показать все, что угодно». «К сожалению, сейчас я не располагаю временем. Но все экспонаты снабжены ярлыками и отлично классифицированы. Едва ли требуются еще и личные ваши пояснения. Что, если я загляну к вам завтра? Вы ничего не имеете против, если я, в ваше отсутствие, полюбуюсь на ваши сокровища?» «Разумеется. Прошу вас. Квартира будет, конечно, заперта, но я оставлю ключ у миссис Сандерс. До 4 часов она не уйдет, вы разыщете ее внизу. Она вам отопрет». «Завтра днем я как раз свободен. Будет очень хорошо, если вы поговорите с миссис Сандерс относительно ключа. Кстати, где помещается контора ваших квартирных агентов?» Неожиданный вопрос явно удивил нашего клиента. «На Эджуэр Роуд? А в чем дело?» «Видите ли, по части архитектуры я сам немного специалист», — сказал Холмс, смеясь. «А вот никак не могу решить, к какому периоду относится ваш дом. Царствование королевы Анны или уже более позднее время, Георг I?» «Георг, безусловно». «Вы так думаете? А я бы отнес его к несколько более раннему времени. Впрочем, это легко уточнить. Итак, мистер Гарри Депп, до свидания. Позвольте пожелать вам удачной поездки». Контора жилищного агентства была рядом, но оказалась уже закрыта, и мы с Холмсом отправились к себе на Бейкер-стрит. Только после обеда Холмс вернулся к нашей теме. «Эта маленькая история движется к развязке», — сказал он. «Вы, конечно, уже мысленно начертали себе ход ее развития». «Не вижу в ней ни конца, ни начала». «Ну, начало ее уже достаточно хорошо обрисовано, а конец мы увидим завтра. Вы не заметили ничего странного в этом газетном объявлении?» «Заметил. В слове «артезианский» вкралась орфографическая ошибка». «Ага. Значит, заметили? Поздравляю, Уотсон, вы делаете успехи, но это не типографская ошибка. Слово напечатали так, как оно было написано тем, кто давал объявление. И, кстати, артезианские колодцы более характерны для Америки, чем для Англии. И фургоны тоже. В общем, типичное американское объявление, но якобы исходящее от английской фирмы. Ваше мнение по этому поводу, Уотсон?» «Мне кажется, американский адвокат составил и поместил его сам. Но с какой целью, решительно не догадываюсь». «Возможны различные мотивы, но ясно одно. Ему надо было спровадить в Бирмингем нашего симпатичного старичка. Это вне сомнений. Я мог бы сказать бедняге, что его гонят искать ветра в поле, но рассудил, что лучше очистить место действия. Пусть едет. Завтра Уотсон само за себя скажет». Холмс встал рано и куда-то ушел. К завтраку он вернулся, и я увидел, что лицо у него хмурое и сосредоточенное. «Дело серьезнее, чем я предполагал», — сказал он. «Я должен предупредить вас об этом, Уотсон, хотя наперед знаю, что это только подстрекнет ваше стремление лезть туда, где есть шанс сломать себе шею. Мне ли не знать моего друга Уотсона? Но опасность действительно есть, предупреждаю». «Она будет не первой, которую мы с вами разделяем, и, надеюсь, не последней. В чем же она заключается на сей раз?» «Дело очень непростое, рискованное. Я установил личность адвоката из Америки. Он никто иной, как убийца Эванс, опаснейший преступник». «Боюсь, я по-прежнему плохо понимаю, что к чему». «Ну да, людям вашей профессии не свойственно держать в памяти Ньюгейтский календарь». Примечание. Издававшийся с XVIII века справочник о заключенных Ньюгейтской тюрьмы, Лондон, с биографическими данными о них и описанием совершенных ими преступлений. «Я заходил в Скотленд-Ярд к нашему приятелю Лестриду. У них там иной раз, быть может, недостает воображения и интуиции, но что касается тщательности и методичности, им нет равных. Мне пришло в голову порыться в их галерее мошенников. Вдруг набреду на след нашего американского молодчика. И что же, я и в самом деле наткнулся на его пухлую, улыбающуюся физиономию. Под фотографией я прочел Джеймс Уинтер, он же Маркрофт, он же убийца Эванс». Холмс вынул из кармана конверт. «Я кое-что выписал из его досье. Возраст 46 лет, уроженец Чикаго. Известно, что совершил 3 убийства в Соединенных Штатах. Бежал из тюрьмы с помощью влиятельных лиц. В 1893 году появился в Лондоне. В январе 1895 года в игорном доме на Ватерлоу-Роуд стрелял в своего партнера. Тот скончался, но свидетели показали, что именно убитый был зачинщиком ссоры. Труп был опознан, оказалось, что это Роджер Прескотт, знаменитый чикагский фальшивомонетчик. В 1901 году убийца Эванс вышел из тюрьмы. Состоит под надзором полиции, насколько это известно, ведет честный образ жизни. Очень опасный преступник, обычно имеет при себе оружие и, не задумываясь, пускает его в ход. Вот какова наша птичка, Уотсон, довольно бедовая, надо признать». «Но что он затевает?» «План его постепенно становится ясен. Я заходил в контору жилищного агентства. Там мне подтвердили, что наш клиент живет в данной квартире 5 лет. До него она год стояла пустая. Предыдущий жилец был некий джентльмен по имени Уолдрон. Внезапно он исчез, и больше о нем не было ни слуху, ни духу. Внешность Уолдрона в конторе хорошо запомнили. Высокий, бородатый, смуглый мужчина. Так вот, Уотсон, согласно описаниям Скотленд-Ярда, человек, застреленный убийцем Эвансом, был высокий, смуглый и с бородой. В качестве рабочей гипотезы предположим, что именно Прескотт, американский преступник, проживал в той комнате, которую мистер Натан Гарри Депп, невинная душа, отвел под свой музей. Таким образом, мы, как видите, первое звено уже имеем. А следующее? Отправляемся на его поиски». Холмс вытащил из ящика стола револьвер и протянул его мне. «Берите. Мой всегдашний спутник при мне. Если наш приятель с Дикого Запада попытается оправдать свою кличку, нам надо быть наготове. Сосните часок, Уотсон, а затем, я думаю, пора нам будет отправиться на Райдер-стрит. Посмотрим, что нас там ждет». Было ровно 4 часа, когда мы снова очутились в любопытной квартире Натана Гаридеба. Миссис Сандерс, паденная уборщица, собиралась уже уходить, но впустила нас, не колеблясь. Замок в двери защелкивался автоматически, и Холмс обещал, что перед уходом проверит дверь, и все будет в порядке. Вскоре затем мы услышали, как хлопнула входная дверь. За окном проплыла шляпка миссис Сандерс. Теперь на первом этаже никого, кроме нас, не оставалось. Холмс быстро осмотрел помещение. В темном углу, несколько отступя от стены, стоял шкаф. За ним мы и спрятались. Холмс шепотом изложил мне план действий. «Совершенно ясно, что ему было необходимо выпроводить нашего уважаемого клиента. Но так как старик никогда не выходит из дому, американскому адвокату пришлось сочинить повод. Вся эта сказка про 3 Гаридебов, очевидно, только эту цель и преследует. Должен сказать, Уотсон, в ней чувствуется прямо-таки дьявольская изобретательность. Пусть даже необычная фамилия жильца дала ему в руки неожиданный козырь. План свой он разработал чрезвычайно хитроумно. Но зачем все это ему нужно? Для того мы и сидим здесь, чтобы это узнать. Насколько я разобрался в ситуации, к нашему клиенту это не имеет никакого отношения. Тут что-то связано с человеком, которого Эванс застрелил. Возможно, они были сообщниками. Эта комната хранит какую-то преступную тайну. Сперва я заподозрил, что у нашего почтенного друга имеется в коллекции что-нибудь очень значительное, чему он сам не знает цены, нечто достойное внимания мошенника. Но тот факт, что недоброй памяти Роджер Прескотт занимал когда-то это самое помещение, указывает на иные, более глубокие причины. А сейчас, Уотсон, наберемся терпения, подождем, пока пробьет решительный час. Ждать пришлось недолго. Мы замерли, услышав, как открылась и тут же захлопнулась входная дверь. Щелкнул ключ в двери, ведущей в комнату, и появился наш американец. Тихо притворив за собой дверь, он острым взглядом окинул все вокруг и, убедившись, что опасности нет, сбросил пальто и пошел прямо к столу, стоявшему посреди комнаты. Шел он уверенно, как человек, точно знающий, что и как ему надо делать. Отодвинув стол и сдернув лежащий под ним ковер, он вытащил из кармана ломик, опустился на колени и стал энергично действовать этим ломиком на полу. Вскоре мы услышали, как стукнули доски, и тут же в полу образовалась квадратная дыра. Убийца Эванс чиркнул спичкой, зажег огарок свечи и скрылся из виду. Теперь пришло время действовать нам. Холмс подал знак, слегка коснувшись моей руки, и мы подкрались к открытому подполу. Как неосторожно мы двигались, старые доски, очевидно, все же издали скрип у нас под ногами. Из черной дыры неожиданно показалась голова американца. Он повернулся в нашу сторону, и лицо его исказилось бессильной яростью. Но постепенно оно смягчилось. На нем даже появилось подобие сконфуженной улыбки, когда он увидел 2 револьверных дула, нацеленных ему в голову. «Ну ладно, ладно», — сказал он с полным хладнокровием и стал вылезать наверх. «Видно, с вами, мистер Холмс, мне не тягаться. Сразу разгадали всю мою махинацию и оставили меня в дураках. Ну, признаю, сэр, ваша взяла. А раз так...» В мгновение ока он выхватил из-за пазухи револьвер и 2 раза выстрелил. Я почувствовал, как мне обожгло бедро, словно к нему приложили раскаленный утюг. Послышался глухой удар. Это Холмс обрушил свой револьвер на череп бандита. Я смутно видел, что Эванс лежит, распростершись на полу, и с лица у него стекает кровь, а Холмс ощупывает его в поисках оружия. Затем я почувствовал, как крепкие, словно стальные руки моего друга, подхватили меня, он оттащил меня к стулу. «Вы не ранены, Уотсон? Скажите, ради бога, вы не ранены?» Да, стоило получить рану, и даже не одну, чтобы узнать глубину заботливости и любви, скрывавшейся за холодной маской моего друга. Ясный, жесткий взгляд его на мгновение затуманился, твердые губы задрожали. На один единственный миг я ощутил, что это не только великий мозг, но и великое сердце. Этот момент душевного раскрытия вознаградил меня за долгие годы смиренного и преданного служения. «Пустяки, Холмс, простая царапина». Перочинным ножом он разрезал на мне брюки сверху донизу. «Да, правда. Слава Богу!» — воскликнул он с глубоким вздохом облегчения. «Только кожу задело». Потом лицо его ожесточилось. Он бросил гневный взгляд на нашего пленника, который приподнялся и ошарашенно смотрел перед собой. «Счастье твое, негодяй, не то клянусь, если бы ты убил Уотсона, ты бы живым отсюда не вышел. Ну, сэр, что вы можете сказать в свое оправдание?» Но тому нечего было сказать в свое оправдание. Он лежал и хмурил физиономию. Я оперся о плечо Холмса, и вместе с ним мы заглянули в подпол, скрывавшийся за подъемной крышкой. В подполе еще горела свеча, которую прихватил с собой Эванс. Взгляд наш упал на какую-то проржавевшую машину, толстые рулоны бумаги, целую кучу бутылок. А на небольшом столе мы увидели несколько аккуратно разложенных маленьких пачек. «Печатный станок! Весь арсенал фальшивомонетчика!» — сказал Холмс. «Да, сэр!» — проговорил наш пленник. Медленно пошатываясь, он поднялся на ноги и тут же опустился на стул. «Здесь работал величайший артист, какого только знал Лондон. Вон то его станок, а пачки на столе 2000 ассигнаций работы Прескотта. Каждая стоимость в сотню и пригодна к обращению в любом месте. Ну что ж, забирайте, джентльмены, все ваше. А меня отпустите!» Холмс рассмеялся. «Мы такими делами не занимаемся, нет, мистер Эванс. В Англии вам укрыться негде. Убийство Прескотта чьих рук дело?» «Да, сэр, это я его прихлопнул, верно. Ну что ж, я зато отсидел 5 лет, а свару-то затеял он сам. 5 лет! А меня следовало бы наградить медалью размером с тарелку. Ни одна живая душа не могла отличить ассигнацию работы Прескотта от тех, что выпускает английский банк. И не прикончи я парня, он наводнил бы своими бумажками весь Лондон. Кроме меня никто на свете не знал, где он их фабрикует. И что ж удивительного, что меня тянуло добраться до этого местечка. А когда я проведал, что этот выживший из ума собиратель козявок, можно сказать, сидит на самом тайнике и никогда носа из комнаты не высовывает, что ж удивительного, что я стал из кожи вон лезть, придумывать, как бы выпихнуть его из дому. Может, оно было бы поумнее прихлопнуть старика, и все, и труда бы никакого. Но такой уж я человек, сердце у меня мягкое, не могу стрелять в безоружного. А скажите-ка, мистер Холмс, на каком основании думаете вы отдать меня под суд? Что я совершил преступного? Денег не брал, старика на пальцем не тронул, прицепиться не к чему». «Не к чему? Конечно, всего-навсего вооруженное покушение на жизнь», — сказал Холмс. «Но мы вас, Эванс, судить не собираемся, это дело не наше. Этим займутся другие. Пока нам требуется только сама ваша очаровательная особа. Уотсон, позвоните-ка в Скотленд-Ярд. Наш звонок, я полагаю, не будет для них сюрпризом». Таковы факты, связанные с делом убийцы Эванса и его замечательной выдумкой о 3 Гарри Дебах. Позже мы узнали, что бедный старичок-ученый не вынес удара. Мечты его оказались развеяны, воздушный замок рухнул, и он пал под его обломками. Последние вести о бедняге были из психиатрической лечебницы в Брикстоне. А в Скотленд-Ярде был радостный день, когда извлекли, наконец, всю аппаратуру Прескотта. Хотя полиции было известно, что она где-то существует. Однако после смерти фальшивомонетчика, сколько ее ни искали, найти не могли. Эванс в самом деле оказал немалую услугу и многим почтенным особам из уголовного розыска дал возможность спать спокойнее. Ведь фальшивомонетчик — это совсем особая опасность для общества. В Скотленд-Ярде все охотно сложились бы на медаль размером с тарелку, о которой говорил американский адвокат, но неблагодарные судьи придерживались менее желательной для него точки зрения, и убийца Эванс вновь ушел в мир теней, откуда только что было вынырнул.